что случилось? Почему ты плачешь?» — вошел Джерд. «Почему? Я ждала тебя, готовила подарки, а ты даже не поздоровался, когда приехал. Даже спасибо не сказал. Тебе не понравилось седло?» «Понравилось. Но это дорогая вещь, очень дорогая. Хотел бы я знать, чем ты за него расплатилась?» Карина уставилась на мужа, не веря своим ушам. Наконец, смысл сказанного дошел до нее, и возмущению ее не было предела. «Как ты посмел так про меня подумать? Что за грязное у тебя воображение? К твоему сведению, подарки покупала Флоренс. Я 2 дня не могла вставать, и ей пришлось сделать все самой. Она продала мои драгоценности. Вот откуда у нас деньги». Слова жены подействовали на Джейрда, как холодный душ. И он мгновенно пришел в себя, сам не понимая, как мог такое подумать о Карине. «Ты сказала, что не могла вставать. Что случилось?» «Ничего особенного. Все давно прошло. Не переводи разговор на другую тему». «Кори, прости меня, я просто дурак. Ну что я мог подумать? Да что угодно, но только не это. Прости, Карина, прости, и забудем об этом. Понимаю, на драгоценности сейчас большой спрос, но посмотри на мой подарок». С этими словами Джерд достал футляр и раскрыл его. Опалы засверкали таинственным блеском, переливаясь всеми цветами радуги. Карина осторожно взяла ожерелье и прижала холодные камни к пылающей щеке. «Ах, Джейрд, неужели наши глупые ссоры никогда не кончатся?» — прошептала она. День, начавшийся так неудачно, обещал завершиться совсем счастливо. Предстояло еще так много радостного, да и главный праздник был впереди. Глава 41. С самого утра дом стал наполняться гостями. Столы были накрыты, вино и пиво лились рекой. Съехались все друзья и родственники Джейрда. Карина не могла запомнить имен своих новых знакомых. Гости считали своим долгом преподнести хозяйке гирлянды из цветов, и вскоре Карина уже сгибалась под их тяжестью. В конце концов, она заперлась в своей комнате, сняла и сложила гирлянды на полу, оставив на шее только 2. Шум стоял невообразимый. Кто беседовал, кто выпивал и закусывал, кто-то танцевал. Время от времени все отправлялись на берег освежиться в океане. Группа музыкантов-гавайцев играла без устали. Карина смеялась и танцевала, не обращая внимания на настороженные взгляды, которые бросали на нее некоторые из гостей. Они не могли забыть того, о чем понаслушались в городе, и недоумевали, видя, как хорошо ладят между собой супруги. Поздно вечером все собрались за огромным столом, и началось главное торжество. Угощение было замечательным. А Келла постаралась от души. Карина пробовала одно блюдо за другим и не могла остановиться. Джерд сидел рядом, но им едва удалось обменяться за все это время и парой слов. Танцы продолжались далеко за полночь. Джерд самозабвенно исполнял национальные танцы, а Карина осталась сидеть за столом вместе с Флоренс и Михаэлем. На Гавайях детей обожают, и малыш сидел по очереди на коленях у всех гостей. Его тискали, обнимали, дарили ему подарки, и он был совершенно счастлив. Девушки во главе с Малия танцевали хулу. Ради этого они соорудили себе юбки из огромных листьев и украсили себя гирляндами цветов. Хулу танцевали под бой барабанов и шум трещоток, сделанных из кокосовых орехов. Леонако наблюдал за ними, сидя за столом вместе с Кариной, и чувствовал себя умудренным опытом патриархом. Самая интересная часть праздника началась, когда все гости во главе с хозяином дома вооружились факелами и отправились на берег. Там развели костры. И снова начались песни и танцы, перемежаемые купанием и катанием на серфингах.